Глава 22. Спутник назывался Comtel-3. В нашем времени он находится над Атлантикой и используется как ретранслятор для новостных служб, передает текстовые сообщения между наземными станциями в Европе, Африке и обоих Америках. По ту сторону окна мы поймали его над Тихим океаном. Спутник двигался на восток, к Эквадору, и находился на высоте в 200 миль ниже своей расчетной орбиты. Но на наш сигнал он ответил статус-скрином с забитым сообщениями о критических ошибках. Бортовые часы, дающие ошибку, может быть, в несколько секунд за 1000 лет, показывали дату и время. По местному времени в пустыне было 6:31 пополудни, 14 октября 2084 года. Наступившую тишину нарушал только рев реактивного двигателя где-то за пределами аэропорта. «Господи!» — прошептала Беттани. Трэвис почувствовал, как по спине прошел холодок. Они уже знали примерно, о каком временном промежутке идет речь, но подтверждение догадки с точным до минуты указанием времени подействовало сильнее, чем он ожидал. Реальность подступила с безжалостной очевидностью. 73 года и неполных 2 месяца. «Информация о положении спутника была очень полезной», — продолжала Пэтч. «Мы могли настроить тарелку и следовать за ним, поддерживать контакт. Пиллар надеялась, что в буфере памяти Comtel-3 могут храниться последние новостные сообщения. Правда, потом оптимизма у нее поубавилось, вытащить информацию не удавалось. Спутник был далеко не в лучшем состоянии. После длительного отсутствия контакта с наземными контроллерами он перешел в безопасный режим. Система ориентирования вышла из строя, солнечные батареи не разворачивались в нужную сторону и не получали требуемой энергии. Удивительно, что он вообще работал. Через полчаса Пиллар все же удалось вытащить из буфера несколько статей. Файлы оказались сильно поврежденными и напоминали частично заполненные кроссворды, причем пропусков было больше, чем слов. Мы просидели остаток дня и едва ли не всю ночь, пытаясь разобраться в сообщениях, и одновременно продолжали искать другие спутники. Их мы не нашли, но информация с Comtel-3 помогла составить картину, пусть и далеко не полную, конца света. Она опустила глаза. В средствах массовой информации содержатся упоминания о некоем суровом декабре. Что это такое, мы в точности не знаем, но события, приведшие к концу света, начались 4 декабря этого года и разворачивались на протяжении последующих недель. Ключевую роль в них играет Юма, штат Аризона. Я бы даже сказала, центральную роль. Почему, неизвестно. Юма упоминалась буквально в каждом сообщении по многу раз, но контекст оставался неясным. Еще мы знаем, что в предшествующие этим событиям недели произошло резкое увеличение запасов нефти в крупных городах. У каждой заправочной станции стояли 3-4 больших бензовоза. То есть, что бы там ни происходило, люди были в курсе надвигающегося кризиса. По крайней мере, для властей последующие события сюрпризом не стали, и они имели возможность подготовиться к ним. Вероятно, какие-то меры предпринимались. Картина вырисовывается довольно туманная. Но что есть, то есть. Слишком уж обрывочная информация. Мы предположили, что власти хотели запастись топливом для электрогенераторов на случай выхода из строя электрораспределительных сетей. Но это только догадка. Беттани повернулась к Трэвису. «Машины!» «Какие машины?» — вскинула голову Пэтч. «В округе Колумбия не осталось автомобилей», — сказал Трэвис. «Все куда-то уехали, но уехали организованно, без паники. Никаких пробок на дорогах мы не заметили. Люди уезжали спокойно, без спешки». Глядя на взлетную полосу, Пэтч попыталась связать этот факт с тем, что уже знала. Трэвис внимательно наблюдал за ней, но увидел в ее глазах только эхо собственного недоумения. Наконец она покачала головой. «Это ничего не проясняет. Может быть, бензин требовался для эвакуации городского населения? Но в тех статьях не было ничего, что позволяло бы понять, из-за чего возникла необходимость в эвакуации». «А что в них еще было?» — спросила Беттани. «Я имею в виду неподтвержденную обрывочную информацию. Какие-то намеки на то, что же, черт возьми, все-таки случилось?» Пейдж снова задумалась. На дальней стороне аэродрома разогнался и взлетел Боинг 747. У нас сложилось впечатление, что речь не шла о природном явлении. Было ощущение, что что-то пошло не так. Может быть, сорвался какой-то план? Крупномасштабный, в высшей степени секретный план. И этот план рухнул к чертовой матери. Напрямую об этом нигде не говорилось. По крайней мере, нам такие упоминания не попадались, но общее ощущение было именно такое. Как будто что-то такое висело в воздухе. К концу количество сообщений стало уменьшаться, промежутки между ними увеличиваться. Полных предположений почти не осталось. А потом они просто прекратились. Последнее прошло через спутник 28 декабря. Весь суровый декабрь, чем бы это ни было, занял 24 дня. После этого никто уже не писал никаких статей, никто не корректировал спутниковые орбиты. Вероятно, в какой-то момент люди вообще перестали что-либо делать. Пейдж отвела глаза, покачала головой. Вот почему мы в первую очередь отправились к президенту. Решили, что если уж и говорить с кем-то о чем-то секретном и опасном, что может выйти из-под контроля в ближайшие месяцы, то прежде всего с ним. Признаюсь, я даже думала, что как только мы покажем ему цилиндр и расскажем, что знаем, он сразу все нам объяснит. Что, мол, есть одна внебюджетная программа, чреватая большим риском и проходящая по ведомству Министерства обороны, что ее вот-вот запустят, но теперь он, так сказать, соединит точки, как в детской игре, получит полную картину, и программа будет закрыта. Ну или что-то в этом духе, все просто. — Похоже, точки он и впрямь соединил, — проворчал Трэвис. — Только вот дальше пошло не по-твоему. «Но почему он не захотел ее закрыть?» — спросила Беттани. «С какой стати ему желать конца света?» «Возможно, считает, что опасности можно избежать, ничего не закрывая. Прошлой ночью, когда я лежала, связанная, в той комнате на 9-м этаже, мне удалось подслушать один разговор. Речь шла о некоем проекте под кодовым наименованием «Умбра». Увы, кроме названия, я ничего не знаю». Почти минуту все молчали. Еще один авиалайнер с ревом низвергся с неба и покатился по полосе. «Итак, наш следующий шаг — наведаться в Юму», — сказал Трэвис. «Включим цилиндр, осмотрим тамошние руины. Раз уж это такое важное место, посмотрим, что оно нам даст». «Вчера мы так и собирались сделать, после встречи в Белом доме. Ясно, что с планами президента Керри наш визит туда не согласовывался». «В этом отношении вряд ли что изменилось», — заметила Беттани. «А еще час назад эти люди узнали, что у нас есть свой цилиндр». Пейдж кивнула. «А поскольку им не приходится действовать в обход, да они могут просто-напросто взять любой военный самолет. Не исключено, что в Юме они могут оказаться раньше нас и со своим цилиндром. И даже если часть их ресурсов будет задействована на поиски нас здесь, на восточном побережье, больше, чем на несколько часов, гандикапа рассчитывать не стоит. Будем исходить из того, что в живой силе и огневой мощи преимущество за ними. Возможно, даже больше, чем нам хотелось бы думать». Трэвис откинулся на спинку стула, посмотрел на дрожащее над взлетно-посадочной полосой марево, коротко на выдохе усмехнулся. «Какого черта? Бывали и похуже положения». Он не стал упоминать, что в положениях похуже, они же и проигрывали.